Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 9 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам визита в регион. Армения может наложить вето на вступление Азербайджана в Евразийский экономический союз. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян встретился с председателем постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Республики Армения Арменом Ашутяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики и взаимодействия парламентов двух республик в этой сфере. В субботу президент Баку Саакян принял делегацию парламента штата Калифорния. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между Калифорнией и Арцахом, а также урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Президент Саакян отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию и углублению связей с США, в частности со штатом Калифорния, выразив надежду, что сотрудничество и впредь будет расширяться. Оперативная сводка Минобороны НКР с 1 по 7 октября на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана оперативная ситуация продолжала оставаться относительно спокойной. За указанный период времени противник в основном нарушал режим прекращения огня из разнокалиберного огнестрельного оружия, произведя свыше 1100 выстрелов. Передовые воинские части армии обороны продолжают владеть оперативно-тактической ситуацией и в случае необходимости предпринимают меры по организации надежной обороны боевых постов, говорится в сообщении. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встреч с президентами Армении Сержем Саркисяном и Азербайджана Ильхамом Алиевым выступили с совместным заявлением. Посредники отметили, что встретились с главами государств для завершения подготовки к предстоящей встрече президентов Армении и Азербайджана. Президенты двух стран подтвердили свою готовность возобновить переговоры с целью достижения мирного урегулирования конфликта. Информация о предстоящем саммите будет предоставлена соответствующими сторонами в ближайшем будущем, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Президент Армении Серж Саркисян в субботу поздравил в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с юбилеем. Президент Армении, в частности, сказал: «Хотел бы с признательностью отметить ваш личный вклад в укрепление стратегических союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки наших народов». Турецкий политик Уфу Кураз, посетивший НКР в составе делегации из Турции, заявил, что он и другие члены делегации теперь опасаются посещения других стран из-за предпринятых в их отношении мер Баку. Напомним, граждане Турции Уфу Кураз, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчеоглу посетили Карабах. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении граждан Турции, они объявлены в международный розыск. По словам Ураса, в их вопросе МИД Турции пошел на поводу у Баку. Анкара должна сделать четкое заявление в поддержку своих граждан, но МИД Турции решил закрыть глаза на эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы посол Турции в Баку выразил более четкую позицию по этому вопросу, отметил турецкий политик. По словам Ураса, они не совершили ничего противозаконного и не лазили через колючую проволоку, чтобы оказаться в Нагорном Карабахе. Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором призвало граждан своей страны не посещать Арцах. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. После апрельской войны 16 года многие организации диаспоры протянули руку помощи Арцаху, в том числе и Союз армян Украины. Сегодня представители организации в Арцахе. Они, в частности, оказали гуманитарную помощь семьям погибшим в апрельской войне. О том, как было принято решение, в слове представителя организации Артема Погусяна. Во время эскалации конфликта, которая произошла в Арцахе, Союз армян Украины организовал внеочередное собрание на котором все председатели наших областных региональных общин приняли решение о гуманитарной помощи членам пострадавших в семей в Арцахе. Эта программа уже работает на протяжении года. Оказываем помощь семьям. Согласовали списки потерпевших, которые были с церковью, с армянскими структурами. И мы оказываем финансовую помощь, гуманитарную помощь. В течение года мы организовали списки. 12 семей с Арцахом, 28 семей с Республики Армения. Ежемесячно получают нашу помощь. О цели визита в Арцах Артем Погосян пояснил. Цель нашего визита, во-первых, познакомиться с семьями, удостовериться, что вся оказанная помощь доходила своевременно, и понять, в чем люди нуждаются еще, понять, как мы можем продолжить программу в будущем, расширить эту гуманитарную помощь. Направление для нас является очень важным. Мы выражали свою активную позицию по Арцаху, как Союз армян Украины. Естественно, мы будем особое внимание, и вся эта программа, она курируется лично нашим председателем Мечтворяном. Под его руководством это все проходит. Данная гуманитарная программа запланирована была на год, о дальнейших планах будет известно позднее. Мы приехали посмотреть ситуацию, понять формат дальнейшего сотрудничества. Мы приезжаем в Украину, и у нас уже скоро будет итоговое собрание ежегодное, где мы со всеми представителями решим, как мы будем продолжать, в каком формате. Может, мы там немножко подкорректируем нашу программу и так далее. Вот с этой информацией мы поедем, будем уже в Украине принимать решения. Цель приездов – посмотреть на месте, чем мы можем быть полезны, где мы можем участвовать на площадках и так далее. Мы аполитичная организация, то есть мы не участвуем ни в каких процессах в Украине, вне Украины. То есть наши основные – это культура, это благотворительность, это образование, наука и так далее. Это наши основные направления деятельности нашей организации. На месте мы, вот как представители Союза армян Украины, поймем, в каком формате мы сможем здесь участвовать во благо народа, который здесь живет. Мы поинтересовались, запланированы ли какие-либо проекты на уровне правительства, на что господин Погосян ответил. Наша главная задача – это встретиться с народом, с людьми, простыми людьми, которые нуждаются в помощи. То есть мы сейчас акцентируем внимание на сотрудничество именно вот с простыми людьми. Если мы на собрании, на нашем примем решение, что мы там входим в какой-то процесс сотрудничества с официальными властями, это примем. На данный момент у нас цель, задача – это вот народ, которому мы помогали, и понять, насколько мы можем дальше в этом работать. Конечно же, есть место сотрудничества с организациями общественными. На таком уровне мы ежегодно проводим детский лагерь «Союз армян Украины». В городе Одесса он обычно проходит. У нас в один год были дети из Арцаха. Принимали определенное количество детей на оздоровление, на отдых. Это было, у нас это есть. И мы дальше будем искать еще варианты, как мы можем проводить эту деятельность. Окончательное решение принять Азербайджан в Евразийский экономический союз зависит от Армении. Об этом заявил советник президента России по вопросам евразийской интеграции Сергей Глазьев. ЕАЭС открыт для всех участников, но решение в данном случае зависит от Армении, так как оно принимается на консенсусной основе, сказал он на открытии 6-го российско-армянского межрегионального форума и 2-го евразийского форума. Армения, как член ЕАЭС, может воспользоваться правом вето. При этом, по словам Глазьева, заявление о том, что ЕАЭС – это попытка воссоздать СССР, глупость, которую впервые произнесла бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. ЕАЭС строится на принципах экономического объединения, сказал он. То, что мы имеем проблемы в ЕАЭС, это факт, об этом заявил депутат от блока Царукян Вартан Гукасян, комментируя инициативу блока «Выход по выходу Армении из состава Евразийского экономического союза». Тем не менее, Гукасян считает, что несмотря на проблемы с ЕАЭС, Армения должна продолжить свое членство в этой структуре. По его словам, во время апрельской войны прошлого года Россия не вмешалась в процесс в связи с тем, что противник напал на Арцах, а не на Армению. НКР в одном контексте проблемы, а Армения в ином. Они вмешаются тогда, когда будет нападение на Армению. Дай бог, чтобы и Нагорный Карабах вошел в состав ЕАЭС, отметил Вартан Гукасян. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмун подал в отставку на фоне подозрений, что некоторые члены ПАСЕ получали взятки от власти Азербайджана и жалоб, поступивших на него после того, как он съездил в Сирию с депутатами Российской Думы. С призывом к отставке ранее выступили члены ПАСЕ из самых разных стран Европы. В декабре правозащитная организация ИСИ опубликовала доклад, в котором утверждалось, что некоторые члены ПАСЕ занимались политическим лоббированием интересов Азербайджана и что некоторые из них получили получали плату от азербайджанских властей. Была сформирована независимая комиссия для расследования. Правозащитные группы обратились с открытым письмом к руководству ПАСЕ, в котором отметили, что независимое расследование должно пролить свет на тайные практики, которые поддерживают коррупцию. Правозащитники обвиняют власти Азербайджана в подавлении оппозиции, незаконных арестах и ущемлении свободы слова. Азербайджанская сторона отвергает эти обвинения. Результаты независимого расследования должны быть опубликованы до конца года. Армянские парламентарии ратифицировали Минаманскую конвенцию по ртути. Как отметил, представляя документ, министр экологии Армении Арцвик Минасян, конвенция направлена на сокращение масштабов производства и использования ртути и на изъятие из обращения используемых в быту приборов и веществ, содержащих этот токсичный металл. В частности, речь идет о медицинских термометрах, приборах для измерения давления, барометрах, других измерительных приборах, люминесцентных лампах, аккумуляторах, ртуть, содержащих амальгамах в стоматологии, а также некоторых видах мыла и косметики. Присоединением к конвенции Армения берет на себя ряд обязательств, в том числе по обмену информацией и замене оборудования, связанного с ртутью, что предполагает финансовое содействие ведущих стран, таких как Швейцария и Япония, сказал Минасян. По его словам, в 2018 году правительство Японии предоставит Армении техническое содействие на сумму в 200 тысяч долларов на замену и уничтожение ртуть содержащего оборудования. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.